Глава 30. Рафаэль. Многочисленные вопли толпы перекликались с криками «Убей его! Убей!» То и отражалось в подсознании, затмевая остальное. Да и клокочущее внутри пламя ярости обратному не способствовало. Воздуха в зале не хватало из-за обилия посетителей и витающего вокруг смрада. Так что пекло в моей грудной клетке давно достигло закономерного апогея. Впрочем, собственное состояние нисколько не мешало радовать окружающих. «Убей его!» — доносилось раз за разом сквозь решетки со всех сторон. «Убей!» Ограждение даже сверху, а внутри своеобразной клетки лишь я. И еще один оборотень. Безродный. Пока еще живой. В двух шагах всего. Нападать больше не спешил. Выжидал. Собирался с силами. Смотрел на меня, не упуская из внимания ни единого жеста. И все равно пропустил первый удар. Как и второй, третий. На этот раз я его не жалел, не осторожничал. Просто бил снова и снова, пока тот не рухнул к моим ногам, а потом... Нет. Тоже не остановился. Физиономия моего соперника напоминала кровавую мешанину. Но мне и этого недостаточно. «Убей его, убей!» — все еще вопила толпа. Они не заткнулись и тогда, когда раздался хруст чужих шейных позвонков, а ритм сердца оборотня остановился. Ненасытные. «И победителем становится...» «Цербер!» — проорал прокуренный голос местного распорядителя через акустическую систему, тем самым подводя итог проведенного раунда. Следом послышался едва уловимый щелчок, а в полу открылся люк. Технически это был единственный доступный выход со своеобразного ринга. Установленные в несколько слоев металлические прутья находились под высоким напряжением. Либо выиграешь, либо сдохнешь. Другого пути отсюда нет. Оставаться в самом центре всеобщего обозрения дольше необходимого я не стал. Поплелся сначала вниз, а после... Сквозь длинный узкий коридорчик добрался и до зоны бара, находящейся у самого края зала, который ненадолго покидал. К этому времени начался прием новых ставок. Буквально через полчаса на окропленной смертями и кровью сцене появятся другие бойцы. И хоть по большей части мне было откровенно плевать, кто там сдохнет следующим, но я все же остался посмотреть на будущего соперника. Просто идти больше особо некуда. Вот уже которую неделю, как я обосновался в стенах этого подпольного клуба. Ставки на смерть, свободная наркота, самые дешевые и доступные шлюхи. Убойная выпивка и еще куча грязи. Во всех проявлениях преступного мира. Все это здесь, на новой стороне моей жизни. В общем, то, что надо. «Так и будешь тут один в уголке сидеть?» Раздался позади тихий женский голос. «Неужели за весь вечер так и не подобралось ни одного развлечения по вкусу?» Пронизанный ядовитыми парами, воздух наполнился отголосками миндаля. Летти, единственная дочь распорядителя клуба, встала аккурат за моей спиной, положив одну ладонь на мое плечо, и склонилась ближе, с ласково понимающей улыбкой заглянув мне в глаза. Каштановые с медным отливом длинные кудряшки при этом рассыпались, задевая мою футболку, насквозь пропитанную потом. «Почему же не подобралось?» — отозвался, попутно махнув бармену на бутылку водки справа от него. «Как раз этим и занят», — пояснил, забрав у оборотня запрошенное. В темно-карих выразительных глазах отразилась ответная усмешка. Девушка обошла меня и уселась на высокий стул рядом. «А мне текилы», — изъявила желание, явно собираясь составить компанию. Не стал ее разубеждать, ровно как и выказывать интерес по данному поводу. Распечатал свою бутылку, сделав пару глотков прямо так. Алкоголь обжег горло, а по венам разлилось тепло, притупляя взбудораженные инстинкты. Хотя стремление убивать все равно никуда не делось. Весь Рио судачит о грядущей смене власти. Упомянула как бы, между прочим, Летти, залпом опрокинув первую порцию спиртного. Занятную тему она завела, но лучше бы молчала. «И что с того?» — ответно пожал плечами. «Все всегда о чем-то досудачат», — заметил справедливо. Девушка снова усмехнулась. «Неужели не жалеешь даже?» Прищурилась, смерив меня придирчивым взором с головы до ног. «Совсем ни капельки? Отказаться от такой власти, да еще перед самим Верховным?» Припомнила события, предшествующие моему попаданию сюда. «Я, когда услышала, долго еще не верила», — хмыкнула и вдруг резко подалась вперед, придвинувшись настолько близко, что мог уловить вкус чужого дыхания. «Неужели твоя пара настолько хороша, что стоила всего твоего царства?» Прошептала у самых губ в явной провокации. В груди снова противно запекло. А еще в памяти сам собой всплыл образ солнечной девочки, самой теплой во всей вселенной улыбкой. Пришлось прикрыть глаза и вдохнуть глубже, чтобы утихомирить участившийся пульс. «Она не моя пара», — произнес максимально бесцветно. «Больше нет». «Но ты же бросил вызов и победил!» Поделилась новыми откровениями о моей жизни Летти, а тонкие пальчики вновь легли на мое плечо, плавно заскользив к шее. «Разве нет?» Выплеск силы сдержал лишь каким-то долбанным чудом. Зато напоминающая апокалипсис буря в моем подсознании окончательно затопила рассудок. Наравне с вновь всплывшим образом в моей голове, в котором солнечная девочка больше не улыбалась, нет. Смотрела на меня своими чистыми глазами, наполненными слезами и отчаянием, которому виной я. Желание убивать взметнулось во сто крат. И лишь пропитывающий легкий аромат миндаля помог остаться на прежнем месте, напоминая о том, что реальность у меня теперь совсем другая. Не стоит поддаваться прошлому, за которое держаться не имеет никакого смысла. Все-таки убивать девчонку, сидящую рядом, поддавшись внезапно заново нахлынувшей ярости, в мои планы точно не входило. Нет, с учетом, что он остался жив. Летти неопределенно хмыкнула. Вроде бы и поверила, но явно не прочь обсудить данную тему поглубже. Хорошо, вслух ничего такого говорить не стала. «Надоело мне здесь. Пошли прогуляемся», — предложил своя спутница. Не дожидаясь ответной реакции той, банально потянул за собой на выход, поймав на себе далеко не один и даже не парочку скрестившихся на нас взглядов, но сделал вид, что не заметил, и мне похрен. Собственно, в какой-то мере так все и обстояло. Жаль, ночь прохладная мало способствовала возвращению равновесия, даже когда мы оказались довольно далеко от здания. Летти явно понимала мое состояние, хотя и не знала всей подоплеки, и благоразумно молчала, давая время остыть. И только когда мы оказались у прибрежной полосы, заговорила первой. «Ты бы не участвовал в завтрашних боях?» — предложила осторожно, усаживаясь на песок. «Завтрашние ставки будут слишком высокие, ты к такому еще не готов?» Усмехнулся на такое заявление. «Что, переживаешь?» Приподнял бровь недоуменно. «Может быть». Не стала отрицать, едва заметно улыбнувшись. «Не стоит», — отзеркалил, тоже усаживаясь на песок. Честно говоря, разговаривать совсем не хотелось, поэтому принялся рассматривать линию горизонта, теряющуюся за темной водной гладью. Немного погодя, и вовсе улегся, заведя руку за голову, и прикрыл глаза, стараясь сохранить перед внутренним взором ту же серебристую звездную россыпь, что видел последний. На том и концентрировался еще довольно долгое время. Тупейшее занятие, но надо же как-то коротать время. «А она красивая», — нарушила временную иллюзорную идиллию Летти. «Твоя пара». Невольно поморщился такой раздражающей болтливости. Вопрос того, кто кому пара, мы уже обсуждали, и повторять дважды мне не очень-то нравится, отозвался нехотя, так и не открыв глаза. «Как знаешь», — хмыкнула девушка. «Да и... я просто так сказала, не думай ничего плохого. У меня нет цели доводить тебя. За последние дни не раз видела уже, как тебе тяжело», — дополнила совсем тихо. «Все знают, против истинной парности не попрешь». Судя по звуку, поднялась на ноги. «Уходишь?» Послышался усталый вздох. «Отец просил сделать для него кое-что, так что да, надо идти». В голосе послышались виноватые нотки. «Ты же без меня тут не будешь сильно скучать?» Отшутилась следом. «Буду», — кивнул с серьезным тоном, «но как-нибудь переживу», — усмехнулся в довершении. Заметил, как ритм чужого сердцебиения сбился. Совсем слегка, едва уловимо, но все же. Усмехнулся повторно, но уже сопутствующим этому явлению мыслям. «Доброй ночи, Рафаэль», — попрощалась Летти. Отвечать не стал, а она задержалась еще совсем на чуть-чуть, прежде чем оставить меня одного. Постепенно звук ее шагов окончательно стих, хотя я и тогда глаз не открыл. Пролежал так еще с минуты две, прислушиваясь к окружающему. Ничего, кроме плеска волн вокруг, не раз удостоверился. По-хорошему выспаться бы и помыться, а то несет, как от недобитой скотины. Ну что уж там, будем наслаждаться тем, что имеем, пока иного не дано. Сам ведь решил, что будет так. А значит... Схрон в песке — дело нехитрое, — откопал припасенный аппарат связи с легкостью и еще быстрее ткнул в нужные кнопки. Гудки оказались недолгими. «А вот и наш отверженный», — весело отозвался демон. «И как оно на дне? По-моему, очень даже твое». Не стал с ним спорить. Освоился, да. Запланированный карьерный рост на новом поприще идет в гору. Пошел самым коротким путем. Исправно сплю с дочерью управляющего. Согласился с ним на свой лад. Скоро стану настоящей звездой. Раз уж у этой самой дочери управляющего не хватает смелости признаться перед всеми в обратном, по мнению большинства из тех, кто бывает в недавно покинутой мной богадельне порока, в самом деле исправно, каждый вечер, прям как сегодня и даже сейчас. «Я в тебе не сомневался», — хмыкнул пустынный Альфа, прекрасно считав из моих слов основное. «Сходка завтра. Бароны тоже будут». Лукас о том позаботился. «Попробуем их спровоцировать, так что тебе обязательно нужно участвовать в боях. Можешь устроить какое-нибудь представление, так даже лучше будет». «И да, огонечек, не вздумай мне там сдохнуть. С того света верну, 100 раз о таком пожалеешь». С учетом, что к завтрашнему дню вся посещаемая мной богадельня готовится как христиане ко второму пришествию, уже и сам догадался, в какой срок будет установлена исходка. Раз уж кто-то из 7 баронов, правящих на Карибском побережье, расправился с вожаком огненного клана, как показало небольшое расследование Николаса и демона, а затем и со мной, по их мнению, с учетом, в какой откровенной жопе я сейчас находился, то обязательно выдаст себя перед остальными. Остается лишь вычислить, кто именно из них. Более чем уверен, и сюда припрутся делить оставшуюся без присмотра территорию. Все-таки репутация у моего брата располагает именно к такому итогу. А никакого другого у них на пути и нет. Херово они его знают. «Слушаюсь и повинуюсь, мамочка», — съехидничал на его слова уже вслух. Выдержал паузу, подумывая отключиться, но все-таки не смог оборвать разговор. Прокрутив в памяти обозначенное обращение отказывающейся, в районе солнечного сплетения глухой болью. «Как она?» Тут же пожалела в своем вопросе, не стоило спрашивать, пожалею ведь. Лучше бы вовсе не думать ни о чем таком, еле же держусь. Решение воспользоваться легендой брошенного обиженки, когда стало известно о появившейся возможности, и без того далось с неимоверным трудом. Прикинуться страдальцем и опуститься на самое дно, чтобы некоторые личности поверили, будто я сдался по жизни. Бросить все. Подставить не только себя, но и собственный клан, компанию. Для того Рафаэля Оливейра, которому чуть ли не с рождения вбивали внутрь долг перед обстоятельствами, нереальный поступок. Вот и демон ответил не сразу. «Тоскует», — сообщил наконец со вздохом. «Почти ни с кем не общается. В комнате проводит все свое время. Иногда в лесу гуляет с младшим братом нашей незабвенной тещи. Как я понял, парнишка единственный, с кем она вообще хоть как-то близка сейчас». «Тоскует. О ком? Или о чем? О том, под чьим влиянием поддается парному притяжению? Или о том, что я буду делать, когда вновь увижу, если это действительно так?» «Да», — зря спросил. Разум заполонила новая волна ярости, стоило вспомнить застывшие в серых глазах слезы. Девичья мольба и вовсе врезалась в сознание, подобно тупому тесаку, кромсая в ошметки. Вот и телефон не выжил. Но ничего. Всего лишь один день остается. И если переживу его, то и остальное восполнится.